Рубенс очень много работал. Для украшения Люксембургского дворца в Париже он создал серию картин «Жизнь Марии Медичи» с изображениями французской королевы Марии Медичи, короля Генриха IV и короля Людовика XIII. Портретами его работы украшены дворцы испанского и английского королей. В 53 года Рубенс овдовел, умерла его жена. Спустя несколько лет немолодой уже художник страстно влюбился в 16-летнюю красавицу Елену Фоурмен и женился на ней. Рубенс и его молодая жена прожили счастливый супружеский век. Художник боготворил свою возлюбленную. Одних только ее портретов он создал больше 20. А такие ее изображения, как портрет Елены Фоурмен с детьми и шубка, считаются вершинами мировой живописи. За свою жизнь Рубенс написал огромное количество картин, около 3000, и каждая из них вошла в золотой фонд мировой живописи. Написать столько картин одному Рубенсу было бы не под силу. В его мастерской трудилось много способных учеников. Рубенс делал эскиз будущей картины, ученики писали ее, а потом Рубенс завершал работу. Только один из этих учеников вырос в самостоятельного живописца. Его звали Ван Дейк. Он достиг вершин мастерства и стал известнейшим портретистом. Ван Дейк долгое время путешествовал по Англии и Италии. Богатые английские и итальянские аристократы и короли разных стран заказывали ему портреты, но самым знаменитым стал его автопортрет. Ван Дейк был очень красив. Романтические любовные приключения принесли ему не меньшую славу, чем талант художника. Имя Рембрандта стоит в одном ряду с гениями Северного Возрождения. Он был сыном простого мельника из небольшого голландского городка Лейдена. Три его брата получили профессии обычных ремесленников. Когда Рембрандт вырос, дела его отца пошли так хорошо, что он решил дать своему четвертому сыну образование. Рембрандт поступил в латинскую школу, ученики которой продолжали обучение в университете. Юноша не блистал успехами в науках, его влекла живопись, отцу пришлось уступить и отдать его в мастерскую художника. Овладев навыками и приемами живописца, Рембрандт перебрался в самый крупный и богатый город Голландии – Амстердам. Первый же удачно выполненный заказ – групповой портрет доктора Тульпа и его коллег – принес молодому художнику известность и деньги. Рембрандт женился на дочери богатого юриста Саскии и 7 лет прожил счастливо и беззаботно. Он писал картины на библейские темы – «Ослепление Самсона», «Поклонение волхвов», «Христос с учениками», «Святое семейство» и на темы древнегреческих мифов «Даная», «Ганимед». Рембрандт очень любил свою жену и постоянно писал ее. Неожиданная смерть Саскии очень сильно подействовала на художника. Постепенно он обеднел. Ему пришлось распродать коллекцию картин и редкостей. Его объявили несостоятельным должником, и до конца своих дней Рембрандт жил в тяжелой нужде. Причиной бедности было и то, что Рембрандт не хотел угождать заказчикам. Все началось с картины «Ночной дозор». Ее заказали офицеры городской стражи. Каждый из них хотел увидеть себя на переднем плане в самой лучшей позе. Рембрандт написал не официальный парадный групповой портрет, а сюжетную картину. Отряд городской стражи выступает в поход, все в движении. Кто-то из офицеров оказался на переднем плане, кто-то на втором, кто-то виден в полный рост, а кто-то затерялся среди других фигур. Маленькая девочка с курицей, непонятно как попавшая на картину, привлекает больше внимания, чем кто-либо из офицеров. Заказчики потребовали переделать картину. Рембрандт отказался. Ведь он добился того, чего хотел как художник. Передал настроение, чувства, создал интересные и живые характеры. Офицеры отказались платить деньги. После этого случая Рембрандту все реже и реже делали заказы. А он как будто и не замечал этого. Художник приводил в свою мастерскую городских нищих, старцев и старух и увлеченно писал их портреты. Его уже не интересовала плата за работу. Он был поглощен желанием написать портрет так, чтобы лицо человека отражало его душу. Художник становился в своих картинах философом. Он терял заказчиков, деньги и обретал бессмертную славу. Пройдет 100-200 лет, портрет нищей старухи его кисти оценят выше, чем иной портрет короля. Одна из последних работ Рембрандта — картина «Возвращение блудного сына» на тему библейской притчи. В притче рассказывается, как сын покинул отца и братьев. Вдали от родного дома он предался разгулу и промотал свою долю наследства. Чтобы прокормиться, ему пришлось наняться свинопасом и питаться из свиного корыта. Раскаявшись, он вернулся к отцу, и отец простил его и принял в родительский дом. В этой картине воплотилось все, что Рембрандт достиг за долгие годы поисков и трудов. В ней видит символ жизненного пути каждого человека и биографию самого художника. Знаменитым мастером эпохи Возрождения является Альбрехт Дюрер. Он родился в Германии в городе Нюрнберге в семье ювелира. Отец обучил его своему мастерству. Став гравером, Альбрехт увлекся рисованием. После 4 лет путешествий и знакомства с работами лучших художников, Альбрехт Дюрер вернулся в родной город, женился на дочери богатого механика и открыл свою мастерскую. Славу ему принесли гравюры. Германский император приказал городским властям платить художнику по 100 гульденов в год, чтобы он мог работать и путешествовать. Побывав в Италии, Дюрер встретился с Рафаэлем и подарил ему свой автопортрет. Рафаэль был восхищен его мастерством. Самая известная гравюра Дюрера — 4 всадника из серии «Апокалипсис». «Апокалипсис» в переводе с греческого «Откровение». Это одна из книг Нового Завета, в которой рассказывается о конце света. На гравюре изображены мор, война, голод и смерть, которым суждено истребить большую часть человечества. Гравюры Дюрера исполнены с математической точностью. Художник был автором нескольких трактатов о живописи, о прекрасном, о пропорциях и книг по фортификации, науке о постройке крепостных сооружений. Работы Дюрера, гравера, считаются вершиной гравировального искусства. Но Дюрер прославился и как живописец. Его кисти принадлежат несколько знаменитых автопортретов и замечательных по насыщенности цвета картин. После их успеха Дюрер гордо написал своему другу: «Я заставил умолкнуть всех живописцев, говоривших, что в гравюре я хорош, но в живописи не умею обращаться с красками. Теперь все говорят, что они не видели более красивых красок».